Место биологии и философии в познании живого. На основе разнородных частичных представлений и сведений о живом, первоначально непосредственно вплетенных в практическую деятельность, формируется биологическое познание. В наши дни оно осуществляется прежде всего научными средствами. Современная биология представляет собой чрезвычайно обширную и развитую область знаний. К тому же биологические науки дополняются науками сельскохозяйственными, биотехнологическими и медицинскими, которые непосредственно ориентированы на соответствующие виды практического взаимодействия человека с живым. Само развитие биологического познания порождает новые виды такого взаимодействия. Это отчетливо обнаруживается в современной биотехнологии, которая занимается конструированием новых, не существовавших ранее в природе биологических организмов с заранее заданным генетическим аппаратом. С помощью биотехнологии удается искусственным путем получать многие вещества и продукты, необходимые для удовлетворения самых разных потребностей человека. Итак, в наши дни основную массу знаний о живом, и в том числе знаний наиболее фундаментальных, люди получают из биологии. В связи с этим может возникнуть вопрос, а каково место философии в познании жизни? И не может ли биология вообще обойтись без философии? В нашей стране этот вопрос имеет особую остроту. Дело в том, что в 30-40-е годы утвердилось ложное понимание философских проблем биологии. В этот период сформировалось и получило широкое распространение как среди биологов, так и среди философов, точка зрения, согласно которой существует якобы две биологии – диалектика материалистическая, передовая, и реакционно-идеалистическая, антинародная. Отдельные философские положения, понимаемые весьма примитивно, использовались в качестве главного основания для суждения о том, какая биологическая теория верна, а какая ложна. Эта точка зрения была выдвинута склонным к поверхностному философствованию геологом Лысенко и поддержана некоторыми философами-догматиками, прежде всего Митиным, а также претендовавшим на руководящее философствование юристом Презентом. Объектом их атак стала генетика, область биологии, интенсивно развивавшаяся во всем мире, в том числе и в нашей стране. В результате был нанесен серьезный урон и биологии, и философии. Во многих философских работах со ссылками на материалистическую диалектику пропагандировались невежественные концепции и осуждались новые перспективные направления развития генетики, такие как хромосомная теория наследственности. Даже исследования в области биохимической генетики, раскрывшие роль нуклеиновых кислот в механизмах наследственности, были зачислены Лысенко и его сторонниками в разряд идеалистических. Эти ложные выводы, сомнительная честь установления которых не принадлежит, надо сказать, одним лишь философам, приобрели на определенное время характер общественного предрассудка, культивировавшегося средствами, противоположными целям науки. Безграмотные теории Лысенко и его сторонников стали предметом изучения и в высшей, и в средней школе. Что касается философской стороны дела, то диалектика заменяла здесь лжедиалектикой. Философский анализ, если о нем вообще можно говорить в этом случае, был ориентирован не на то, чтобы проследить связь той или иной теории с экспериментальными фактами, не на объективное и всестороннее рассмотрение существа теории, а на поверхностную, оценочную работу, в ходе которой диалектика материалистическое мировоззрение использовалась преимущественно для наклеивания ярлыков на оппонентов. Происходившая в 1948 году сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина заслужила недобрую память апофеоза развития этих событий и привела к фактическому разгрому научной генетики в нашей стране. В результате долгое время генетика могла развиваться у нас лишь подпольно, основываясь на беспримерном энтузиазме и самопожертвовании тех, кто сохранял верность идеалам науки. Первый вывод, который можно сделать из этих печальных событий, состоит в осознании того, насколько опасным может быть произвольное, некомпетентное применение философии в биологической, как, впрочем, и в любой другой науке. Но следует ли из этого, что между биологией и философией вообще нет никаких точек соприкосновения в познании жизни? Вовсе нет. И передовые философы показали это, в том числе и в критике Лысенко. В биологии, как мы видели, живое рассматривается в качестве объекта познания. Но мы видели также, что отношение человека к живому многогранно, заключает в себе, наряду с познавательными, и практические, и эстетические, и этические стороны. Результаты и достижения биологического познания, конечно же, имеют ценности сами по себе. Однако они ложатся не на пустое место, а включаются в совокупность имеющихся представлений человека о живом, форм отношений и способов взаимодействия с живым. Более того, развитие биологического познания ведет к изменению этих представлений и отношений. Оно, говоря иначе, оказывает воздействие на мировоззрение человека, а потому и требует мировоззренческого осмысления и истолкования, что является уже задачей преимущественно философской, решать которую можно лишь совместными усилиями философии и биологии. И эта задача философии настолько серьезна, насколько глубоким значением для человека наполнено его отношение к живому. Деятельность людей, относящихся к живому лишь под углом зрения объективного научного познания и практической пользы, которую способен принести тот или иной объект живой природы, не замечающих многоцветия красок и форм жизни, не умеющих сострадать живому, в определенных ситуациях может представлять опасность для самого существования жизни. И вовсе не случайно при всех поразительных успехах биологического познания в разрешении загадок жизни она по-прежнему сохраняет для всех нас, включая и тех, кто профессионально занимается биологией, неизъяснимый и неизбывный элемент таинственного. Обсуждая вопрос о месте философии в познании жизни, важно также не упустить из виду следующее. Для биологии жизни есть объект познания, и в этом смысле противостоит познающему ее субъекту. Но под углом зрения человеческого существования жизнь не может быть только объектом, поскольку и само оно включено в ткань жизни, есть ее продолжение и проявление. Биология видит живое как бы извне. Именно благодаря этому она и в состоянии давать объективные знания о живом. Философия же не может ограничиться этим. Ее интересует отношение между человеком и живым, взятое во всей их полноте, с учетом, разумеется, данных биологической науки, но также и того, что и человеческое существование, и человеческая деятельность, и человеческое познание — это формы проявления жизни, возможные постольку, поскольку существует и сохраняется сама жизнь. Нетрудно понять, что зависимость между философией и биологией является взаимной. С одной стороны, в философии получают теоретическое осмысление мировоззренчески значимые постижения биологического познания, которые в ходе своего развития дает нам все более содержательную, яркую и насыщенную картину живого. Вместе с тем развитие биологического познания, особенно в современных условиях, ставит и острейшие проблемы морально-этического характера, такие как определение пределов допустимого в экспериментах на человеке и на животных, моральная оценка тех возможностей воздействия на наследственность, физиологию и психику человека, которые открываются в результате достижений биологии, многие другие. Разумеется, в обсуждении такого рода вопросов, нередко затрагивающих самые глубины мировоззрения, философия занимает весьма заметное место. С другой стороны, теоретически обосновывая мировоззренческую позицию человека, философия позволяет выявить, раскрыть и выразить на языке понятий, то есть сделать доступными для последующего рационального анализа, наиболее глубокие с точки зрения человеческого существования проблемы, решением которых занимается биологическое познание. Философско-мировоззренческая значимость результатов биологического познания наглядно проявляется в следующем факте. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Энгельс говорил о трех великих научных открытиях середины XIX века, являвшихся естественно-научным обоснованием материалистической диалектики. Это закон сохранения и превращения энергии, установление клеточного строения организмов и выдвинутое Дарвином учение о происхождении видов путем естественного отбора. Последние два из названных открытий непосредственно относятся к области биологического познания. Но и в открытии закона сохранения и превращения энергии роль биологии была весьма ощутима. Можно отметить и то, что учение Дарвина, прежде всего его идеи об эволюционном развитии жизни и о происхождении человека от обезьяноподобных предков, оказали глубочайшее воздействие на философию второй половины XIX – начала XX века. Возник целый веер философских течений, получивших общее название «философии жизни». Каждая из них стремилась по-своему истолковать учение Дарвина, либо предлагала свои альтернативные по отношению к дарвиновской трактовке эволюции. Наряду с этим довольно широкое распространение получил социал-дарвинизм, реакционное учение, которое переносило биологические закономерности на общественную жизнь и произвольно относило целые классы и расы людей к категории менее приспособленных, менее развитых и, следовательно, заслуживающих лишь подчиненного положения. Сам Дарвин, в отличие от некоторых своих последователей, не имел никакого отношения к этим спекуляциям. Говоря о философском мировоззренческом значении биологии, важно также отметить, что из всего мира природы, пожалуй, именно живое с наибольшей очевидностью обнаруживает все богатство закономерностей и характеристик диалектического развития. Можно сказать, что диалектическое развитие – вызревание и разрешение противоречий, накопление количественных изменений и скачкообразный переход в новое качество, отрицание отрицания – есть способ существования жизни, он прослеживается на всех уровнях живого, и на уровне единичной клетки, и на уровне целого организма, и на уровнях отдельного биологического вида и биоценоза, совокупность связанных и взаимодействующих между собой видов, населяющих определенную территорию, и, наконец, на уровне биосферы как целого. Помимо черт, общих всем этим уровням, на каждом из них развитие характеризуется своими специфическими особенностями. Так, на уровне организма реализуется один из важных типов развития – циклическое развитие. В каждом отдельном цикле наблюдается закономерная последовательность сменяющих друг друга стадий от рождения до смерти, причем каждая из этих стадий достаточно хорошо отличима. Такой четкой цикличности – не обнаруживается на уровнях вида или биосферы. Развитию биологического организма, который постоянно изменяется, подчас весьма резко, сохраняя, однако, самотождественность, это яркий образец закономерного и упорядоченного процесса, протекающего независимо от воли и сознания человека и вместе с тем хорошо знакомого ему из повседневного опыта. Неудивительно поэтому, что уже с древних времен развитие организма выступало в качестве модели для осмысления самых разных процессов и явлений окружающей действительности, менее доступных нашему восприятию. Так в космогонических мифах, объясняющих возникновение мира, повествуется о его рождении и о последующих фазах его развития. Эти же мотивы можно встретить и в натурфилософских построениях древнегреческих мыслителей. Нередко мир, космос, мыслился ими как огромный организм, который на пути от рождения до смерти проходит все фазы, свойственные развитию биологического существа. Да и современный человек не только в повседневной жизни, но даже и в научном познании для осмысления и понимания окружающих явлений чрезвычайно часто прибегает к метафорам жизни, смерти, оплодотворения, рождения, юности, зрелости, старости и тому подобное, берущим начало все из того же источника.